Селадоновый цвет, бледно-зеленый. Скрипнула дверь ванной. «Интересно получается», — сказал Сварог, не глядя в ту сторону. «Люди Гаудина, прохвосты, мою подпись на документе подделали. Я же и есть барон Готар. Сам должен подписывать всем подорожные и себе в том числе, снабжать меня бумагой с моей же собственной подделанной подписью. Это уже особый цинизм. Как думаешь?» Посмотрел в ту сторону, аккуратно уложил сигарету в стоявшую на полу пузатую медную пепельницу. «Так, кошка, это как прикажете понимать?» «А ты не знаешь?» — спокойно спросила Мара. Платьице лежало на кресле, а она стояла, завернувшись в широкое льняное полотенце, безмятежно смотрела на Сварога, чуть склонив голову к левому плечу, совершенно женским, уверенным взглядом, не допускавшим двойных толкований. Потом преспокойно убрала руки, и полотенце соскользнуло на пол. «Кошка!» — грозно начал Сварог, героически пытаясь отвести взгляд. «Не получалось, хоть ты тресни!» «Ой, да брось, пожалуйста, разыгрывать святого Амакоса», — тихо сказала Мара. «Сними лучше свои кружева идиотские». Сварог сел и медленно стянул через голову рубашку. Он честно пытался бороться с собой, но не выходило. Ну, никак. Он никогда не числил себя в сексуальных маньяках и половых неврастенниках, да вот беда. Представшая его взору фигурка была уже отнюдь не детская, просто юная женщина точно знала, чего хотела, и никакого совращения малолетних. Вот и все, если вкратце. Чтобы не хотеть ее, нужно казаться либо импотентом, либо идиотом, а о партийной организации, ну, здесь вряд ли услышат в течение пары-тройки ближайших тысячелетий. Стоя на коленях у постели, Сварог в последнем приступе благонравия попытался внушить себе, какая он скотина, но самобичевание очень быстро вылетело из головы. Мысленно махнув на все рукой, он коснулся губами нежной кожи, Мара, не открывая глаз, легонько прижала ладонями его затылок, и он ощутил щекой нежный изгиб бедра. Дальнейшее случилось легко и нежно, и пока его язык господствовал над влажными тайнами, мучительное наслаждение пронизывало тело так, что хотелось кричать. Кровь колотилась в виски, и он впервые потерял голову. Кажется, она стонала. Кажется, ее тело медленно выгибалось и опадало, как колеблемый ветром стебель цветка. Плохо соображая, зная лишь, что обрел, наконец, необъяснимое долгожданное, Сварог лег с ней рядом, слушая тяжелое дыхание, обнял по-настоящему и ни о чем больше не сожалел. Глава пятая. Принцесса, которой нет. Так уж ему везло, что, выйдя утром из каюты, уже в дворянском облике, при мече, золотом поясе и баронском перстне, он нос к носу столкнулся с капитаном. Капитан в великолепном мундире, синим с серебром, тоже при дворянском поясе, мече и графском перстне, остановился с маху, не скрыв изумления. Он прекрасно помнил Сварога как почтительного купца и теперь недоуменно шевельнул пышными усами. Оказывается, и на моей скромной посудине случаются чудеса. Как я успел заметить, ваш племянник уже превратился в очаровательную благородную девицу. Теперь, понятно, очередь за вами. Сварог сходу преподнес ему историю барона Готар, совершенно правдивую. Он лишь ввел в нее юную племянницу, бедную сиротку, вдруг оказавшуюся законной наследницей богатого поместья. Капитан задумчиво шевелил усами. Сварог сообщил, что на означенное поместье претендует еще дальний родственник, от которого следует ждать любой подлости, и девчонку необходимо было доставить в Равену окольными путями в замаскированном виде. Выслушав вежливо и внимательно, капитан фыркнул. «Век живи, век учись. Каждый день узнаешь что-то новое, увлекательное.